На его взгляды во многом ориентировались Александр Блок и Андрей Белый. По одной из версий, именно он вдохновил Достоевского на создание образа Алёши, и не только, в романе «Братья Карамазовы». Задача права – не сделать Царство Божие на земле, а сделать так, чтобы не превращать жизнь людей на земле в ад до времени. Так писал он в одной из своих статей. Философ, богослов, поэт и публицист Владимир Соловьев. У нас в гостях историки философии Вячеслав Сербиненко и Олег Марченко. Здравствуйте. Вячеслав Сербиненко, выпускник философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, автор более 150 статей по истории русской философии и монографии «Владимир Соловьев. Запад, Восток и Россия». Олег Марченко, выпускник филологического факультета Харьковского государственного университета, доктор философских наук, профессор философского факультета Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды: очерки по истории философии и Григорий Сковорода и русская философская мысль 19-20 веков. Наша программа, она не столько историческая, сколько историко-философская. То есть история философии тоже является предметом нашего такого маленького исследования, точнее, поиска истины, хотя за час ее вряд ли можно найти, но подступиться можно. И выбрав личность этого уникального, выдающегося мыслителя, жившего уже более чем 110 лет назад, мы руководствовались относительно простым тезисом, что и тогда, и сегодня очередной этап поисков пути, самоидентификации, понимания, в какой цивилизации мы живем и в какой мы можем жить, и в какой вряд ли когда-нибудь мы уживемся, если не потеряем себя. Вот эти вот вопросы, они делают предмет нашего сегодняшнего разговора, ну, хочу сказать, очень актуальным. Он родился в профессорской семье, и отец его известный русский историк, очень уважаемый, что, собственно, иногда и облегчало ему несколько жизнь, хотя на короткое время. Тем не менее, чтобы понять человека, в наших программах мы, как всегда, даем такую небольшую характеристику или такой контекст исторический. Ведь он, учась в Московском университете, сразу отличался от своих сверстников тем, что он хотел изучать естественные науки, потом он неудачу потерпел такую, и занялся тем, чем и должен. Много читал и размышлял. Вот та среда Московского университета, в которой он вырос, потому что отец был профессором, насколько она тогда была уникальной, и только в ней могли якобы, или, может быть, такое предположение, сформироваться такие ищущие или реализоваться такие ищущие натуры, как Владимир Соловьев, будущий выдающийся философ. Ну, я вот согласен, как я понял его, с таким общим тезисом, что вне культурной ситуации, и, соответственно, конечно, и культурно-исторической ситуации рассматривать вот тех или иных героев нашей культуры, которым, в общем-то, как, при всей сложности и противоречивости оценок как бы философского творчества и жизненного пути Владимира Соловьева, сам факт яркости и неотъемлемости этого персонажа в нашей отечественной культуре, в общем, под сомнение все-таки не ставится. И, конечно, несомненно, Московский университет, но для того, чтобы понять, так сказать, что было с Соловьевым в университете, потому что там у него все было не так однозначно, да, как вы уже сказали. Вот сначала он поступает по настоянию отца, тогда еще не ректора Московского университета. Сергей Михайлович становится ректором в 1971 году, и был 6 лет ректором. В 79 году его уже не стало, но об этом мы тоже еще поговорим, потому что для понимания личности Соловьева влияние отца на него, вот, я считаю, было два на самом деле влияния, личных влияния, очень значительных. Это Сергей Михайлович Соловьев. Соловьев Владимир Сергеевич отстаивает взгляды отца, принимает их на российскую историю практически до конца своей жизни. И профессор Московского университета, его учитель Памфил Данилович Юркевич, историко-филологический факультет. Вот сначала он поступает на естественный факультет. Но вот о некоторых вещах я бы все-таки до того как бы сказал бы, чтобы задать некий контекст его жизненного пути. Даже не столько биографии, сколько вот именно жизненного пути. В детстве Соловьев был очень религиозен. Как свидетельствует биограф философа там, Сергей Лукьянов, в доме Сергея Михайловича и Поликсены Владимировны царил такой старомосковский православный дух. И примерно до 9 лет Володя был очень религиозный мальчик. Даже, как рассказывала сестра, вспоминала младшая сестра, уже потом и он сам вспоминал. Затем были некоторые видения, но, скорее всего, все-таки не такого психического плана. Ну, в частности, вот нечто он ожидал Антихриста, даже конца света в каком-то возрасте. Все это продолжалось в гимназии, куда он поступил в 11 лет. Но затем начинается период, тот, который проходит многие. Я вообще хочу сказать, что Соловьев, это вот имеет смысл рассматривать его жизненный путь в некой исторической перспективе. Разночинцы же был. Да, да. Он, основные события в его жизни связаны просто непосредственно с историей России. Ну, то, что отец историк, это понятно. Потом будет Достоевский, затем и смерть Достоевского, и все, что Соловьев в связи с этим делает, и вот три речи в память писателя. Затем буквально через месяц убийство императора Александра II и знаменитые выступления, об этом, я думаю, что мы еще вот скажем. По его собственной характеристике, когда он поступает в университет, он поступает с отрицательным отношением к религии. Даже были случаи, ну, зафиксированные. Да, да, он, да. И он сам этого никогда не скрывал. Икону, делал некоторые кощунственные вещи, вы знаете. И поступает на естественный факультет. Отец, кстати, был крайне недоволен этим. Да. Безусловно, конечно. Да, безусловно. Иконоборчество, маленький период иконоборчества. Иконоборчество. Все довести до предела. Он был очень последовательный человек в этих своих увлечениях, конечно. И, видимо, поступление на естественный факультет связано с его такой мировоззренческой позицией. Там больше отрицания. Да, все это продолжается до примерно 19 лет, когда он экстерном защищает диплом на... Это начало 70-х годов, 19 лет. Да, 19 лет, 72-й год. Да. Вы знаете, если вы позволите, я хотел бы процитировать одно письмо Владимира Сергеевича, написанное ему в 19 лет. Его, может быть, это первое сильное юношеское чувство, первая любовь – это его кузина по матери Катя Романова. Кате 15 лет, Володе, соответственно, 19. Ну, я думаю, что вот это письмо, оно, там лирики не так много. Вот опять же, так сказать, нам нет вот о биографии, собственно, не столько о биографии, сколько о некое такое изменениях позиции. И это письмо, оно зафиксировало, собственно, перемену взглядов. Перелом, да. И не только зафиксировало перемену взглядов, но в основном определило все то, что потом, так сказать, вот он, фактически он этим путем и будет идти. Это редко бывает. Вот он пишет девочке, 15-летней девушке. «Дорогая моя Катя, это 72-й год. Собираюсь сегодня много говорить с тобою и сначала о самом важном. Меня очень радует твое серьезное отношение к величайшему, по-моему, единственному вопросу жизни и знания, вопросу о религии. Относительно этого твое теперешнее заблуждение, как и почти всех заблуждений неизбежное сначала, состоит в том, что ты смешиваешь веру вообще с одним из ее видов, с верой детской, слепой, бессознательной, и думаешь, что другой веры нет. Конечно, немного нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру. Я ее отрицал в 13 лет. Конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком. И если этот человек с умом поверхностным и ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители, слава человечеству, были истинно и глубоко верующими. А атеистами же были только пустые болтуны, вроде французских энциклопедистов или современных Бюхнеров и Фохтов, которые не произвели на свет ни одной самобытной мысли. И далее, вот замечательно, он цитирует Бэкона. Вот какую цитату он взял из Бэкона? Мы знаем Бэкон, там, знание сил, там, для того, чтобы заниматься наукой, ты должен пересесть с корабля религии, там, на челн, естествознание, там, и так далее. А что взял Соловьев? Известны слова Бэкона, основателя положительной науки. Немножко ума, немножко философии удаляют от Бога. Побольше ума, побольше философии опять приводят к нему. И хотя Бог один и тот же, но без сомнения та вера, к которой приводит много философии, есть уже не та, от которой удаляет немножко ума. В детстве всякие принимают уже готовые верования. Многие с этими представлениями остаются навсегда и живут хорошими людьми. У других ум с годами перерастает их детские верования. Что касается до меня лично, то я не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их от всего сердца. Совестно вспоминать, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. Многие останавливаются на такой свободе от всякого убеждения и даже очень ею гордятся. Впоследствии они обоснованно становятся практическими людьми или мошенниками. Те же, кто не способен к такой участи, стараются создать новую систему убеждений, на место разрушенной, заменить верование разумным знанием. И вот они обращаются к положительной науке, но эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только внешнюю действительность, одни факты и больше ничего. Некоторые обращаются к отвлеченной философии, но философия остается в области логической мысли. Действительной жизни для нее не существует, а настоящее убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рассудке, но во всем его духовном существе. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние. Мне теперь вспоминать тяжело. Совершенная пустота, внутри тьма, смерть при жизни. Я заканчиваю. Но этот мрак есть начало света, потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все». И тут он познает Бога. Не детское представление прежнего времени и не отвлеченное понятие рассудка, а Бога действительного и живого. И человек верует в Христа уже не потому только, что в нем получают свое удовлетворение все потребности сердца, но и потому, что им разрешаются все задачи ума. Вера слуха заменяется верой разума. Это подведение итога, удивительное, я считаю, в 19 лет для вот этого предыдущего периода. И практически он своей кузине формулирует совершенно, соответственно, только для нее, но это программа, которой он будет следовать в дальнейшем, в ближайшие годы. Поэтому я считаю, что это очень как интересно. Как что он смог к такому возрасту, к 19 годам, простудировать такие объемы, колоссальные объемы современной и не всегда легко доступной философской мысли в России, именно западной? Ну, во-первых, Соловьев обладал колоссальной работоспособностью. Колоссальной работоспособностью, что, в общем-то, можно даже очень легко видеть по тому, как выглядит собрание его сочинений. Вот хотелось бы отметить такую любопытную деталь, когда мы говорим о XIX веке, в особенности о первой половине, о середине, говорим о мыслителях, которые составляют славу нашей отечественной традиции, мы все время сталкиваемся с не очень приятным фактом, да, вот Иван Васильевич Киреевский, несколько статей, да, всего лишь несколько статей. Мы говорим о Хомякове, несколько больше он написал, но, несомненно, человек до конца, как писатель, как мыслитель, как творец, он недовоплотился. Когда мы говорим о Соловьеве, жизнь которого была все-таки очень коротка, 47, очень коротка, всего 47 лет, мы видим собрание сочинений, которые даже в дореволюционное время, да, вот в начале 20 века оно издавалось, это 10 толстых томов, плюс еще 4, если не ошибаюсь, тома писем. А современное собрание сочинений, которое сейчас готовится, оно задумано, если не ошибаюсь, в 25 томах, да? Не знаю, насколько сейчас выходит четвертый том. Или нет. Да, это том, очень долгий проект, речь идет о том, что он очень много написал, и, соответственно, его работоспособность, она была колоссальна, он очень много что делал, кроме того, он ведь прекрасно знал языки, поэтому, когда мы говорим, не совсем доступны были эти работы, в оригинале-то они были доступны, он читал это многие вещи. Ну, в оригинале, разумеется. В гимназии, вспоминая, в 1849 году начинается реформа образования, позднее Соловьев пишет об этом времени, что вот в это время древние языки изгоняются из гимназий, а философия из наших университетов. На самом деле, конечно, с нашей точки зрения, такого изгнания там не было. То есть просто произошло определенное сокращение часов. Но я смотрел программы того времени, они опубликованы, там, они бесконечно много занимались греческим и латинским языком. Соловьев изучил потом, так сказать, польский язык, ну, соответственно, английский, французский, немецкий языки, древнееврейский. Польский изучил, потому что любил Мицкевича, в частности, бесконечно любил. Польша у него была тоже особое отношение. Фауст он цитирует в своем переводе. Правило, да, в своем переводе, и не только Фауста, уже, ну, опять о Соловьеве нельзя сказать в зрелом возрасте, да? Но будучи очень взрослым, он изучает древнееврейский язык для того, чтобы читать Священное Писание. А в гимназии знакомится с своей первой любовью, с философией от Спиноза. Да. То есть он читает Спинозу. Бенедикт Спиноза – нидерландский философ-рационалист. Мир по Спинозе – закономерная система, которая до конца может быть познана геометрическим методом. Природа, отождествляемая с Богом, единая, вечная и бесконечная субстанция, причина самой себя. Мышление и протяжение – атрибуты субстанции. Отдельные вещи и идеи – ее модусы, то есть единичные проявления. Человек – часть природы, душа его – модус мышления, тело – модус протяжения. Воля совпадает с разумом, все действия человека включены в цепь универсальной причинной обусловленности. Единственная реальная свобода – это свободная, то есть понятая, необходимость. 19 лет это письмо, и, так сказать, многое другое. В это время он уже работает, мифологический процесс в древнеязычестве. Он готовится к защите уже, так сказать, магистерской диссертации. Через 2 года кризис западной философии против позитивистов. Олег Викторович, может быть, вот как вы считаете, можно считать вот эту защиту неким даже, может быть, историческим событием? Сомнения, это историческое событие, причем оно именно так и было прочитано его современниками, да? Защита была неформальной. Сейчас мы знаем, многие защиты, к сожалению, они достаточно формальны. Защита была неформальной, была полемика, был спор, были резкие инвективы, направленные в адрес молодого дарования. Была достаточно резкая иногда даже и отповедь защищающегося. И самое интересное, что... Лисевичу. И очень важно, что огромное количество людей следило, замечательных людей, великих людей, следило за этой защитой диссертации, за чисто академическим событием. Да, 21 год. Можно сказать, вот реакция, даже такая общественная реакция, газета «Голос», «Биржевые ведомости», «Московские ведомости», по-моему, там была опубликована рецензия совершенно негативная Николая Михайловского, которая завершалась, ну, таким хрестоматийным, куда Русь ты мчишься, если такие выступают молодые люди, которые обрушиваются на, безусловно, бесконечно популярные в это время в России, и потом позитивизм. Позитивизм, да. Если представить себе вот ситуацию сегодня, то это, наверное, аналогично, если бы была, допустим, где-нибудь в Московском университете или в РГГУ защищалась диссертация, скажем, «Кризис западной философии против постмодернизма». И на это бы реагировали телеканалы, вот не исторический канал, который, конечно, мог бы так, не мог бы пройти мимо таких событий. И люди уровня Страхова, страшно сказать, Льва Толстого говорили примерно. Да. Россию даже можно Победоносцев. Бестужев, знаменитые слова академика Бестужева-Рюмина о том, что если он оправдает надежды, то Россию можно поздравить с еще одним гениальным человеком. Ну вот тут вопрос, который возникает в связи с Соловьевым. И, наверное, мы не можем просто, хотя я совершенно согласен с Олегом Викторовичем, что сам факт вот этих там книг, причем книг замечательных, книг, там, значит, например, работы Соловьев по истории и философии, которые составили в значительной степени, вот основу такую теоретическую словаря Брокгауза. Это, конечно, исключительная цель. Он ввел историю философии в словаре. Он был редактором отдела философии всего раздела. То есть он принимал статьи, и он сам еще и писал. Я скажу так, даже критики, в том числе современные Соловьева, все-таки признают, что как историк философии это был очень высокий уровень. И его, допустим, скажем, ну, приведу такой современный пример, он еще жив, это один из ведущих американских соловистов, Джордж Клайн, в свое время им было написано и опубликовано, в том числе на русском языке. Он перевел, тот, который перевел Зиньковскую историю русской философии, вот впервые в 55-м, по-моему, году на английский язык, у него есть статья «Соловьев и Гегель». И там, в этой статье, он отмечает, что философский язык Соловьева, как минимум, там, не уступал, там, если не ошибаюсь, гегелевскому, а в чем-то даже, может быть, именно в смысле точности философской лексики, вот, понятийного аппарата, превосходил там кантовский. Неважно, что это так или это не так, такого рода похвала сама по себе имеет смысл, ценность. Соловьев вообще прекрасный писатель. Именно писатель, он же прекрасно писал, действительно, очень точный, очень мягкий стиль, в котором присутствует юмор, казалось бы, в самых неожиданных местах, действительно, подбор характеристик действительно изумительный. И при этом эти статьи в энциклопедии, они ведь очень строгие. Это жанр энциклопедической статьи, никакой лирики, ничего мутного, никакой вот этот человек, который пользовался репутацией мистика, пишет статьи строго академически для словаря, которым можно пользоваться до сегодняшнего дня. И само это сочетание, одно из многих вот этих вот несочетаемостей, которые характерны для Соловьева, из которых, собственно, он и соткан как личность, как мыслитель, как деятель. Это чрезвычайно любопытно, конечно. Олег Викторович, а вот ваше мнение, именно сейчас я и спрашиваю Олега, никаких предварительных не было у нас обсуждений. Вот когда он пишет о том, что существование без Бога для него было такой тьмой и таким отчаянием, и именно через вот такой личный опыт он приходит к этому тезису, что Бог есть все. Вот можно сказать, очень часто ведь Соловьев представляется таким достаточно отвлеченным философом, который приходит вот, к своей метафизике всеединства, к тому, что все универсально, все едино, в том числе Бог и мир, что это вот только от ума. А вот это письмо, оно свидетельствует, это не единственное, конечно, свидетельство, что в значительной степени и от сердца. Конечно, всеединство не мне, но логосу внемлите, мудро сказать, что все едино, это Гераклит. Понятно, что вот этот принцип всеединства, он прошел через всю историю философии. В свое время Алексей Федорович Лосев, кстати, вот вышла книга, это первая, чтобы понять, что такое Соловьев, вот, к сожалению, проблема вот советского периода в истории культуры. В 83-м году выходит маленькая книжка Соловьева. Книгу отправляют там в какие-то провинции. Я ее в Тарусе купил, например, лично. На русский север. Часть тиража, насколько мне известно, была вообще порезана. А ведь книга была совершенно невинная. Это было просто... А Лосев там предисловие писал, по-моему. Я имею в виду книгу Лосева «Владимир Соловьев». Первое издание. «Соловьев и его время» – это уже издано после... Он писал первые статьи о Соловьеве. В наше время. Несомненно, связь этой философии Соловьева и Лосева – это целый отдельный сюжет, это, конечно. Но все-таки вот вы согласны, да, что вот личный такой экзистенциальный момент в этой формуле был. Вот, так сказать, Бог есть все. Это не... Я думаю, вне всякого сомнения, что все это проходило действительно через сердце, сквозь сердце. И это отчасти и объясняет максимализм очень многих его действий, очень многих его заявлений. Вот, очень а максимализм ситуации, когда явно Владимир Сергеевич явно перегибал палку, а таких сколько угодно случаев. Ну и та же самая философия сердца, опять-таки, мы должны помнить, она находится... философия сердца, которая ставит в центр любого размышления, ну, если говорить уже не в каких-то мистических или квазирелигиозных понятиях, можно говорить некую такую душевную расположенность, некую такую вот эмоционально-волевую ориентированность. Вот примерно что предполагает философия сердца. Его учитель Памфил Данилович Юркевич, это философ сердца, у него есть замечательная работа, посвященная проблематике сердца в Библии. И Соловьев вспоминал об этой работе, он писал о ней после смерти Юркевича. Юркевич рекомендовал Владимира Сергеевича на работу на кафедре. И не дожил буквально год, по-моему, или два, до защиты кандидатской диссертации, до триумфа вообще, на самом деле, своего ученика. И Соловьеву пришлось занять место Юркевича на кафедре. Первая лекция, которую он прочел в Московском университете, фактически он все время ссылался на Памфила Даниловича Юркевича. Кстати, фигура до конца недооцененная, даже сейчас. Хотя вот труды его изданы, есть комментарии и так далее. Но, в общем, так сказать, безусловно, в духовной биографии. Причем философ сердца был мыслителем, тем не менее, очень строгим. Строгим. Это был человек такой немецкой выучки, Памфил Данилович Юркевич. Ни в коем случае нельзя опять видеть в этом что-то мутное, непроясненное. Нет, очень строго. И даже, извините, такой строгий мыслитель, придирчивый мыслитель, скептический мыслитель, как Густав Шпет, одной из своих работ посвятил именно Юркевичу, где нашел слова величайшей похвалы, что, конечно, не отменяет такого же придирчивого, очень вдумчивого анализа. Так что это был, повторяю, мыслитель, в котором тоже сочетались вот эти две противоположности, и очень продуктивно, очень продуктивно. Поэтому, я думаю, возвращаясь к вашему вопросу и ответ на этот вопрос, да, конечно, это проходило через все структуры человеческого, который только есть, то есть через душу, через сердце, через разум. Это был, да, и, соответственно, мы не можем пройти, видимо, мимо вопроса о мистицизме Владимира Соловьева. Тем более, это, опять же, время и эпоха, это расцвет, причем даже не столько в России, сколько в Европе, оккультизма. Соловьев писал о том, что в Лондоне его центр. И период увлечения Владимира Соловьева такого рода мистицизмом, он, видимо, был. Это произошло где-то после защиты. Ну, он был, видимо, достаточно короток, потому что уже перед защитой все-таки, если он интересовался мистицизмом, то древним христианским мистицизмом, он интересовался, конечно, гностицизмом, он интересовался средневековой мистикой. И после защиты диссертации, когда он отправляется в библиотеку Британского музея в Лондон, как бы причина командировки, она так и была зафиксирована для занятия мистической литературой, различных эпох и так далее. Да. Но то, что касается современных форм оккультизма, все-таки очень поражает его очень быстрое разочарование. В Лондоне он был на сеансе Вильямса, кажется, одного из тогда спирита. И своему другу, князю Церетелеву, пишет письма, в которых сообщает о том, как он там схватил мускулистую руку. И что, в общем, он не знает, чего там больше, глупости или шарлатанства. То есть вот это да. Потом есть совершенно гораздо позже его заметка по поводу Елены Блаватской, где он не столько, собственно, Блаватскую критикует, женщину незаурядную, там он потом оговаривал об этом, но он расценил вот необуддизм, новые варианты буддизма, как тоже некий вариант шарлатанства, подделку, написал о том, что не может быть серьезным учение, которое основано на некой такой тайне, которая, ну, никак, так сказать, никакой благой вести об этой тайне нет, кроме вот неких представителей, там, нового такого мистицизма. Оккультизм от латинского «тайный, скрытый». Оккультизм – верование, представление, учение, признающее существование скрытых сверхъестественных сил. Общение с этими силами доступно лишь для посвященных, то есть прошедших особую психическую подготовку. К оккультизму относили разные формы магии, теософию и астрологию. Елена Блаватская, русская писательница, теософ, странствовала по Европе, Северной Африке, Малой Азии, Северной и Южной Америке, Индии и Китаю. В 1859 году Блаватская возвратилась в Россию и с 1860-го устраивала спиритические сеансы. Уехав в 1873 году в США, печатала в американской прессе статьи по спиритизму. Приняла американское гражданство. Под влиянием индийской философии основала Теософическое общество в Нью-Йорке, а затем в Индии. В 1884 вернулась в Европу. Открыла в Лондоне эзотерическую школу и типографию по изданию теософской литературы. Мистицизм он никогда не отрицал, наряду с разумом, опытом, мистическое познание. У него в Багаузе статьи «Мистика и мистицизм», где он достаточно четко определяет это. И определяет свою позицию, что вне нравственного, там, аскетического подвига никакой там мистицизм для избранных, для какой-то духовной элиты. Это ложные пути, это ложная мистика, что в античности, что в средние века. Тут его позиция, как мне представляется, была достаточно четкой. И потом все-таки человек, который написал «Я в пророке возведен врагами», понимаете, так сказать. Это же просто так такие строки не возникают. Сколько было желающих и будет, и есть, для которых это только комплимент. Для Владимира Сергеевича это был очень сложный вопрос. Потому что, конечно, он был человеком исключительно, ну, как бы это вот сказать, ну, медиумически как-то мне это не очень... Он был человек мистически одаренный. Мистически одаренный. Пример человека мистически одаренным, который, тем не менее, умел посмотреть немножечко со стороны, с иронией на эту составляющую, глубинную составляющую. Ну, самая ирония это вообще характерна для него в высшей степени. Это, в нем не было вот этой звериной серьезности, которая поражает. Часто характеризует людей, вот, может такого быть, рода фигуры. Фигуру. Он был человеком огромной иронии. Излишняя принципиальность, она губит и даже отталкивает. Вот здесь. Да. Я согласен. Причем применительно к Соловьеву это вообще очень точно. Вот упоминался, например, Лисевич на диспуте, который спорил с Соловьевым, причем очень резко Лисевич заявил, что от такой философии я ухожу. Диссертант сказал, ну, для философии это, ну, примерно так. Что не очень большая потеря. Не очень большая потеря, но потом они переписывались. С Розановым очень сложные отношения. Соловьев критикует позитивистов и российских материалистов, но в конце же, в поздние годы жизни, пишет о Чернышевском как о человеке, даже о его эстетике, вполне положительную статью. Он был непримиримым идейным противником Каткова. И, ну, даже вот эти строки о Москве... Ну, процитирую, куда же, так сказать, город грязный, город глупый, смесь Каткова и Кутии. Он любил Москву, как я думаю, что Лермонтов любил Россию, несмотря на какие-то известные строки. Но когда Катков, с которым у него все время возникали противоречия, который ему, как Соловьев считал, вредил, умер... И вокруг имени Каткова стали появляться публикации, которые Соловьев счел недопустимыми. Он публично выступил в защиту, буквально заявив, что Катков, да, вот это мой противник, но это человек, так сказать... не вам чита, и на самом деле вот его имя вот таким образом порочить никоим образом нельзя. То есть мы должны понимать, о ком мы говорим. Да. Точно так же, несомненно, его идейно-философским противником был блестящий Константин Леонтьев. Ну, какую статью написал о Леонтьеве Соловьев? Какую великолепную статью. Каждому был. Леонтьев любил Соловьева. Он очень любил. Это была очень яркая фигура. Константин Леонтьев – русский религиозный и политический мыслитель, прозаик, публицист, литературный критик, военный врач во время Крымской войны. С 1863-го на дипломатической службе в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. В 1871-м, пережив глубокий духовный кризис, Леонтьев оставляет дипломатическую карьеру и принимает решение постричься в монахи. С этой целью подолгу бывает на Афоне, в Оптиной пустыне и в Николо-Угрешском монастыре. Монахом он стал только перед самой смертью, в 1891 году. Леонтьев выступал против понимания прогресса как единообразного движения народов и культур только по образцу исключительно новоевропейской цивилизации. Вы сказали, что защита диссертации привлекла огромное внимание аудитории. Насколько это, вот эта такая нервная обстановка была характерна для того времени? Потому что, в общем-то, это 70-е годы, в России вот, своеобразная, скажем так, ситуация, сложная, войны идут бесконечные, поражения. И насколько вот то, что он пытался делать, говорить, было востребовано обществом? Или все-таки это было очень узкий слой такой мыслителей, которые полемизировали между собой? Вот это неправда, по-моему. По-моему, тоже неправда, потому что, конечно, если брать миллионы русских крестьян, если вот в этом плане, то возможно, да. Но если сравнивать, если только, конечно, вот не учитывать уже масс-медийные возможности современности, то лекции в Соляном городке, когда там весь образованный Петербург, там Толстой с Достоевским в один день могли встретиться, да. Он Страховых там не познакомил. Победоносцев сидит, слушает этого 25-летнего молодого человека. То есть это интерес был на самом деле. Это, причем он такой был, в общем-то, адекватный интерес. И уровень полемики, да, в отношении диссертации статьи были весьма такие, так сказать, ну, может быть, не честь их авторов не слишком поддерживающие, но были другие примеры. Мимо этой темы мы тоже не пройдем, потому что это, наверное, пройти просто невозможно. Это вот период борьбы Соловьева за воссоединение церкви. Но я сразу обращаю ваше внимание, что все практически свои статьи на католическую тему он опубликовал у Ивана Аксакова в его «Руси». При очень большом сопротивлении, при очень больших спорах, при отбрасываниях, но все великие споры, христианская политика, вот уже за объединение, все это публикуется. И вот третья речь о Достоевском, где он впервые начинает говорить о Риме иначе, чем это видели и чувствовали славянофилы, которые его поддерживали, и публикуется все-таки это так. Поэтому я думаю, что вот уровень полемики, уровень чести этой полемики в России действительно в это время был высок. Это не только, конечно, Соловьев, можно привести много других примеров, скажем, если уж говорить о католицизме, это отклик Хомякова на смерть Чаадаева, где он говорит, что мы не разделяли эти взгляды, но это был человек чести, человек сердца, человек, который, когда ум уже, как казалось, засыпает, в это время он нас всех разбудил. И отношение к Соловьеву Леонтьев любил, прощал Соловьеву очень долго его эти католические симпатии. Но прежде чем об этом говорить, я думаю, все-таки надо сказать о важном очень рубеже в жизни Соловьева. В 1879 году умирает Сергей Михайлович. Да. Для Соловьева это была потеря, по всем имеющимся сведениям, просто колоссальная. Есть рассказ его сестры о том, как он читал всю ночь над отцом, вот, как он долго вообще не мог прийти в себя после смерти отца. Умирает Сергей Михайлович. Начало 81 года умирает Федор Михайлович Достоевский. С которым последние годы сблизились. Да. Это было взаимовлияние очень серьезное, очень взрослого человека. Знакомятся совершенно культурно, естественно. Соловьев посылает ему автореферат своей кандидатской диссертации. Тут все взаимосвязано. Такие проходят действительно такие узлы культурные. Он посылает ему автореферат своей диссертации, где пишет о том, что вот Достоевский один из немногих наших писателей, которого он читает. Он Кате советует, Романовой, читать Достоевского. Вот как, почему это тебя возмутили преступление и наказание? Прочти до конца. Читай всего Достоевского. Он это вот единственный, ну, может быть, одна из единственных настоящих писателей этого времени. И умирает Достоевский после этого убийства Александра II. 1 марта. И тут, вот после смерти Достоевского, это первое его выступление на могиле Достоевского, где он клянется в верности писателю, где он его называет пророком, и вот различает Достоевского от других великих наших писатели от Гончарова и Льва Толстого выделяют, видя в Достоевском пророка и, может быть, даже метафизика, хотя тут он это слово не использует. И что происходит после 1 марта? Есть два свидетельства. 13 марта Соловьев выступает на высших женских курсах и однозначно осуждает террор. И говорит о том, что революция, которая основана на насилии, не имеет будущего. 28 марта он произносит то, что потом... Защиту убийства. Сам он скажет потом так, что я выступил против смертной казни. Есть записи его выступления. Соловьев осудил убийство. Он никак не оправдывает то, что было сделано народовольцами. Но он предлагает не казнить их. Речь в его выступлении 28 марта шла о возможности предания их церковному суду. Вот не отвечать око на око. Что для Соловьева смертная казнь, вот уже в этот период он ее не принимает, и тут он будет до конца как раз потом расходясь во многом другом с Толстым, с Львом Николаевичем, но тут он будет с ним придерживаться одних взглядов. Он будет всегда выступать против смертной казни в принципе. Его выступление не было понято, Победоносцев назвал его безумным, и через некоторое время он уходит из университета. Но сам вот этот, это событие было воспринято тоже. Это, Соловьев тоже историческая фигура, на самом деле, как и Достоевский историческая фигура, естественно, как и Лев Николаевич. Вообще вот это часто возникает как будто такая ситуация, что вот есть культура, а есть история. На самом, хотя мы все прекрасно понимаем, что культура и есть основной результат вот, собственно, исторических событий. Но иногда, с одной стороны, некий биографизм, с другой стороны, вот как бы, так сказать, то, что люди сделали. Но Соловьев же чуть было не пострадал, вернее, он пострадал, но не так сильно, как мог бы после этой лекции. Там Лорис Меликов вмешивался. Ну, из уважения к отцу, да. Опять-таки. Скорее всего, он почувствовал просто вот эту враждебную атмосферу, непосредственных каких-то... Не требовали от да, него. Да, не требовали от него. Об этом не свидетельствуешь. Требований он не было. Он почувствовал вот эту враждебную атмосферу. Он пошел лично на него министру образования. Действительно, написал, вот может быть, примерно так, как это обозначил Победоносцев. Да. Конечно, эта ситуация чрезвычайно неприятная. И он ушел. Он ушел из академических структур. Требований все-таки не было такого. Заявление... Нет, не было, не было. Это, кстати, делает честь вообще на самом деле. Вот это. Да. Для того времени. Да. Для того времени уйти из академической среды, что это значило, например, материально? Ну, это означало решение, решимость жить литературными трудами. У него не было семьи, я помню, никогда не был женат. У него не было семьи, у него даже не было дома как такового. Был дом его родителей. На углу. Он жил там в казармах своих друзей. Бульвара, да, да, он ездил на вокзале. Он даже умер у своих друзей, как известно, да, в имении Трубецких. Узкая. Это был человек действительно страннического типа. Правда, кажется, его это вполне устраивало, когда он снимал, как рассказывают мемуаристы, квартиру или да, место в отеле. Иногда он снимал такую квартиру, где, собственно говоря, было две или три комнаты, в одной только комнате находилась кровать, все остальные комнаты были пустыми, они были завалены бумагами, книгами, какими-то выписками, какими-то предметами его не особенно богатого гардероба, и это вполне его, в общем-то, устраивало. Он был человек достаточно равнодушный к материально-бытовой стороне человеческого существования, и я думаю, что и в этом тоже проявлялась философичность его натуры. Такой вот как бы материально-бытовой минимализм, это, пожалуй, характерная черта со времен еще Сократа. Здесь надо сказать, что в случае Владимира Соловьева это выглядело, может быть, слово-то не очень хорошее, но все-таки я вот не могу удержаться, это выглядело очень стильно. Это выглядело очень стильно. Он вообще был очень стильным человеком, надо это прямо признать. Но да, семьи не было, и вот такого рода полукочевая жизнь, конечно, и неустанные занятия, и очень продуктивная работа, конечно, все-таки очень рано подорвали его здоровье, к которому он относился, разумеется, абсолютно не должным образом. 47 лет, что это такое? Но пытался, подобно Канту, да, он пытался, три да, раза пытался, делал предложение. Это не значит, что он не интересовался женщиной. Первая любовь, может быть, вот Катя Романова, потом... самая большая, видимо, любовь – это племянница Софьи Андреевны Толстой, вдовы Алексея Константиновича Толстого. Это Софья Петровна Хитрово. Это несколько лет. Они познакомились, когда Владимиру Сергеевичу было, если не ошибаюсь, 23 года, а ей было 26 лет. То есть, на самом деле, очень молодые люди. Это продолжалось несколько лет. Она была замужем. Он действительно хотел, чтобы все это завершилось браком. И надеялся на это несколько, там, нянчил и детей. И... Есть, кстати, некая мистика. Вот его близкая конфидентка, женщина, которую он исключительно уважал и писала о самых важных вещах, это вот как раз Софья Андреевна Толстая. Софья Хитрово. Одно из последних признаний и предложений руки и сердца Соловьев сделал Софье Мартыновой. То есть вот эта Софья, правда, эта мистика может быть, наверное, совершенно как-то завершена, если мы представим, что на самом деле речь шла о философии еще. Все-таки любовь к мудрости, которую Соловьев в этом смысле уж его ни в чем... Вот в этом, в том, что он мудрость не любил, его в чем только не упрекали и не упрекают. Но мудрость он действительно любил. Если философ – это тот, кто любит мудрость, то вот из-за вот ее он любил, из-за нее он страдал. И даже женщины... Я просто поясню, что в переводе да. Латинская философия переводится как любовь к мудрости. Да, конечно. Вы знаете, вот как бы завершая тему выступления Соловьева в связи с убийством Александра II, его выступление после смертной казни, я хочу зачитать небольшой фрагмент, где он уже за 4 года до смерти, это уже 96-й год, думает фактически, это письмо о восточном вопросе. Он размышлял там, в частности, о том, вот прав он был или нет. Это как бы прямо не высказано. Но вот он пытался, видимо, понять. Вот его позиция, она действительно была такой идиотской, там, безумной, как считали такие трезвые люди, как Победоносцев. Или в ней был некий смысл. И вот что он пишет. Что же мы заслужили за 15 лет, то есть с 81 по 1896 год. Кровавая игра незрелых школьников в революцию. 1 марта и его естественные последствия. Естественные последствия, в данном случае речь идет о казни народовольцев. Если 1 марта покрыты своими последствиями, а эти последствия оправдывались тем событием, которое их вызвало, то не сошел ли наш нравственный бюджет на круглый нуль? Кажется, что так. Заглядывая в душу нашего общества, не увидишь там ни ясного добра, ни ясного зла. Точно те тени, которых ни ад, ни рай, ни чистилище не принимают. Такие тусклые моменты, отсрочки для суда истории. Провидение как будто выжидает и безмолвствует. Это он пишет за 4 года до смерти. Это еще не три разговора, где он пишет о конце света. Но тем не менее, вот... Идея Соловьева заключалась в том, чтобы не отвечать. Вот не отвечать ударом на удар, вот таким же ударом. Не отвечать террором на террор, а поступить, может быть, как-то совершенно по-другому. Соловьеву принадлежит такое, фактически, это его кредо, одно из его наиболее важных, о том, что вот Россия будет существовать три основы. Это монастырь, дворец и село. Вот это вот Россия. Когда этого не будет, даже одного, вероятно, из этих начал, дворец, монастырь и село. Ну, наверное, мы сейчас можем поразмышлять по этому поводу, вот, говоря о том, что... На самом деле, может или не может существовать Россия. Ну, или это будет уже не Россия. Или по Соловьеву, да. Это будет что-то другое. Вы правы, да. Это будет что-то другое. С его точки зрения, это будет уже просто не Россия. Ну, он был, с одной стороны, вот такие экуменические взгляды у него. Пытался он полемизировать на тему воссоединения церквей, имеется в виду западной христианской, восточной христианской. Много на эту тему рассуждал. Будоражил умы вот такими, даже эпатировал несколько публику такими заявлениями. Но, тем не менее, все равно он пытался сохранить в России русскость, найти и продолжить, может, в новых исторических условиях ту цивилизационную линию, которой должна идти наша страна, наша культура, наше общество в то время. Ну, не будем говорить, насколько там удалось, но то, что было высказано по ходу, вот, собственно, составляет то великое наследие, которое он оставил, и которое сегодня необходимо, ну, не то чтобы популяризировать, но хотя бы в общих чертах принимать во внимание, когда мы начинаем дилетантские разговоры о судьбах нашей Родины, вот, о какую национальную идею мы сейчас будем искать, а на самом деле, возможно, она уже в каких-то серьезных тезисах уже сформулировано, просто нужно это знать. Я считаю, что Соловьев, сама формула «русская идея», там можно спорить, кто первую использовал, там, да. Достоевский, у него это выражение было в его поздних работах в «Дневнике писателя», и знаменитая лекция Соловьева, прочитанная на французском языке в Париже, где он о многом говорит, в частности, это, конечно, тоже в духе вот этого его христианского экуменизма, который, по крайней мере, для него был исключительно искренним, для него это был очень сложный процесс. Это элемент эпатажа, как вот Олег сказал, стильный был человек. Но да. Человек, это, если вспомнить, там, человек – это стиль, такой тоже спорный тезис одного английского парадоксалиста. Но в целом для Соловьева, конечно, вот эти 10 лет с 80-го там, по 90-е – это был период очень искренней, глубокой борьбы за воссоединение церквей. И почему Леонтьев такой визуальный, антист и патриот прощал Соловьеву и даже вот его, так сказать, он потом ему не мог простить как бы то, что, в чем он увидел либерализм. Вот этого он простить Соловьеву не мог. Но с либерализмом или консерватизмом Соловьева это вообще большая проблема, потому что он действительно вполне сознательно все время находился как бы между двух враждебных станов и, скажем, его знаменитое эссе «Жизнедрама Платона», где он изображает греческого философа между консерваторами и циниками, там, софистами, такими либералами, это, конечно, это его собственный тоже путь. То есть он понимал, что он не может примкнуть. Князь Евгений Трубецкой свидетельствовал, что Соловьев, когда он жил в Петербурге, он начинал общаться там, с вестником Европы, с либеральными кругами. Но когда он с ними общался достаточно долго, этому все надоедало. И он писал статью «Византизм и Россия», где, в общем-то, сказать, либеральных идей не так уж много. Когда он на Страстном бульваре встречался с представителями вот консервативной партии, там, со старыми славянофилами, это ему тоже надоедало. И в конце концов, там, ну, там, в той же Руси он начал публиковать некие тексты совершенно другого рода, может быть, более либеральные. Но в целом, ведь как это все происходит? Он, вот вы говорили о том, что действительно, возможно, там Алеша Карамазов, некоторые считают, что Иван Карамазов тоже от Соловьева. Они ездили вместе в Оптину пустынь по просьбе жены писателя. И Соловьев его там очень поддержал. И Достоевский ему как раз рассказывал вот, о том, что он уже сделал в плане вот, написания романа «Братья Карамазовы». Но есть вопрос о пушкинской речи Достоевского. Потому что пушкинская речь Достоевского, есть вот разные версии. То ли от Соловьева, то ли от Достоевского. На самом деле, конечно, скорее всего, можно говорить о некой взаимосвязи позиции. Но всемирной отзывчивости русского духа. Всемирной, да, отзывчивости, может быть, в этом заключается. И вот в начале 80-х годов... Вот эта идея, конечно, Соловьев очень близка. Да, и действительно, да, может быть, она рождалась у Достоевского в собеседованиях, да, с Соловьем. В этом нет не то, чтобы ничего невозможного. Собеседование для философ – это один из важных элементов продвижения, конечно, мысли, полемики, конечно, и вот апробации идей и разных парадоксальных иногда тезисов. И вот он посылает свою промеморию, проект объединения церквей, Льву XIII. Это был непростой папа. Это в начале 80-х годов папа рабочих. Это был папа, который, энциклика которого привела к появлению неотомизма, католической философии, там, возрождение философии английского доктора там, Томаса Аквината, Фомы Аквинского. Это было в период, когда уже Первый Ватиканский собор принимает принцип непогрешимости папы в вопросах веры. И вот ему Соловьев посылает некий свой проект. Папа его читает и говорит, что много замечательного, но нереально. Это нереально, это утопия. Ну, примерно так это звучит. Соловьев прилагает некоторые усилия. Он пишет два больших труда. «Россия. История будущности теократии», «Россия. Вселенская церковь». Все это печатается на французском языке. И он вдруг начинает понимать, что на Западе, прежде всего, католики, иезуиты его не понимают. Он заявляет о том, что для меня... иезуитскую змею Бог сделал рыбой, а их камень превратил в хлеб, а для них дьявол превращает мой хлеб в камень преткновения, а мою рыбу, так сказать, в змею. Все, нарастает непонимание до 90-х. То есть он оказался слишком радикален для, да. для католиков. Он оказался слишком, может быть, романтичен, как он сам писал, когда комментировал переводы. И уже в 90-е годы, по свидетельству даже племянника Сергея Михайловича Соловьева, который сам становится католиком, это вот уже, так сказать, фигура из Серебряного века, это уже эмиграция, в трудах Соловьева обнаружить автора католика практически невозможно. Сам он пишет 90, знаменитые его строки с письма французскому его другу Тавернье о том, что от проекта внешнего величия теократии, дорогого для него, он мечтал об обществе свободной теократии, где будет монарх, ну, на самом деле русский монарх в том числе, первосвященник, там уж как церкви объединятся, и, наконец, пророк, который символизирует вот эту, так сказать, духовную свободу в обществе. Теократия – форма осуществления власти, при которой высшая государственная власть принадлежит духовенству или главе церкви. Теократические государства известны с древности. Папа, высший руководитель римско-католической церкви, является одновременно и главой государства Ватикан. Теократические режимы характеризуются концентрацией реальной власти в руках духовенства или религиозного лидера. В 20 веке произошел перелом, и... Конечно, проекты Соловьева, они для тогдашнего папы, они выглядели чрезвычайно радикально, потому что ведь и католики не воспринимали православную церковь как церковь полноценную, не воспринимали. Да, а сейчас вся эта ситуация, она просто радикально иная. Одна из последних энциклик, которую выпустил покойный папа Иоанн Павел II, она называлась «Свет Востока». Она говорит о тех сокровищах духа, которые сохранила церковь православная и которые, в общем-то, нет в церкви католической. И нужно восполнить католический опыт вот этими вот дарами православного Востока. Это абсолютно было невозможно в XIX веке. Абсолютно невозможно. А здесь это папская энциклика. Ну и один момент мне хотелось бы, вот Вячеслав Данилович затронул его, но не стал это развивать. Мне кажется, что чрезвычайно Соловьева привлекало в католическом опыте, особенно вот периода до 80-х, 90-х годов, вот когда папа выпускает новые энциклики, когда папа выпускает энциклику «Rerum Novarum», новые вещи, новая реальность, новая ситуация, где церковь пытается работать с такими темами, как рабочее движение, социализм, профсоюзы, отношения рабочих и работодателей. То есть церковь активно включается в обсуждение самых насущных проблем общества, которые находятся вот в ситуации, да, этого промышленного рывка. И молчание на эти темы русской церкви, которая по-прежнему занимает достаточно пассивную позицию, да, вот это Соловьева, я думаю, чрезвычайно привлекало в католичество. Динамизм, стремление вернуть, стремление актуализировать саму проблематику вот этого церковного обсуждения, церковной полемики. Не замыкаться, не превращать церковь и церковную жизнь как бы в некое гетто, которое, да, вот параллельно существует реальным процессом. Соловьев не считал наречение себя пророком комплиментом, а как раз наоборот, что считал, да, что да. Враги его таким образом обозначили. Но его последние работы, прежде всего последние работы, хотя, конечно, не только, свидетельствуют о том, что он очень многое предвидел. И, в частности, это его последний трактат, последнее сочинение «Три разговора» с краткой повестью об Антихристе, где он практически, во-первых, определил перспективы мировых войн, основанных на национализме, там, пангерманизм, вплоть до конфликта с Японией и Китаем, там не просто восточное нашествие, само собой, возможный конфликт цивилизации, это от нас и сейчас никуда не ушло, об этом пишут, думают. С другой стороны, он изобразил глобальную цивилизацию уже после мирового конфликта, и эта глобальная цивилизация со средствами массовой информации, популярностью оккультизма, упадком там, научного мировоззрения, с хаосом в головах и с приходом, так сказать, завершением практически западной демократии, некоторыми путешествиями там, с небольшими военными отрядами по Северной Африке, это писал Соловьев в конце века. Это речь шла, в общем-то, если так посчитать, там, то это, в общем, 21 век. Но многое предвидел, так сказать, в историческом плане, в будущем. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы скоро встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины, а в данном случае в историю философии в поисках истины. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.